Тегуляриус не знал, как мало осталось от его работы в этом письме. Ему не довелось увидеть его в окончательной редакции. Но два более ранних, куда более обстоятельных варианта Кнехт дал ему прочесть. Отправив письмо, магистр ждал ответа администрации с гораздо меньшим нетерпением, чем его друг. Он решил не осведомлять его больше о своих шагах. Отказавшись от дальнейшего обсуждения с ним этого дела, он только дал понять, что ответ придет, несомненно, не скоро. И когда потом, раньше, чем он сам ждал, ответ пришел, Тегуляриус не узнал об этом. Письмо из Гирсланда гласило: «Досточтимому магистру игры Вальдзеле, глубоко уважаемый коллега, с необыкновенным интересом и руководство ордена, и коллегия магистров ознакомились с вашим столь же сердечным, сколь и умным письмом. Исторические ретроспекции этого письма привлекли наше внимание не меньше, чем выраженная в нем тревога за будущее, и, конечно, многие из нас будут еще мысленно возвращаться к этим волнующим и отчасти, конечно, справедливым соображениям, чтобы извлечь из них пользу. С радостью и признательностью оценили мы чувства, вас воодушевляющие, чувства настоящего и самоотверженного костолиства, горячей и ставшей второй натурой любви к нашей провинции, к ее быту и нравам, любви озабоченной и несвободной сейчас от страха. С не меньшей радостью и признательностью услыхали мы личные и сиюминутные ноты этой любви, ее жертвенность, ее стремление к деятельности, ее серьезность и пылкость, ее тягу к героизму. Во всех этих чертах мы узнаем характер нашего магистра игры, его энергию, его огонь, его отвагу. Как это похоже на него, ученика знаменитого бенедиктинца, что историю он изучал не ради чистой учености, не как бесстрастный, занятый эстетической игрой наблюдатель, что его исторические познания велят ему применить их к настоящему времени, действовать, прийти на помощь. Как отвечает вашему характеру, глубоко уважаемый коллега, и то, что цель ваших личных желаний так скромна, что вы не стремитесь к политическим задачам и миссиям, к влиятельным и почетным постам, а хотите быть ничем иным, как луди-магистр, школьным учителем?